Сердце России. Приходит Великая Октябрьская революция. События разъединяют Пришвина с Петербургом, с его миром искусства. Многие из литературных спутников очутились в эмиграции, некоторые ушли в эмиграцию внутреннюю. Пришвин избрал себе самостоятельный путь. С начала революции он решил работать на земле своими руками, бросил Петербург и уехал было на родину под Елец, где ему достался от незадолго перед тем умершей матери небольшой хутор. Однако вскоре обстоятельства вынудили его уехать с семьей на родину жены, в глухую деревню Смоленщины. Там он создает музей усадебного быта в покинутой хозяевами усадьбы Барышниковых, работает учителем в деревенской школе, пробует применить свои знания агронома на научной сельскохозяйственной станции. Жизнь трудна, в крайней нужде, голоде, работа при коптилке. Какой он писатель? Он мужик, говорят об учителе на деревне. Воспоминания Дедкова, бывшего ученика школы, архив Пришвина. Однако вызывает глубокое уважение постоянная духовная сосредоточенность Пришвина. Жизнь всегда на внутреннем подъеме. Короче и выразительнее всех возможных наших объяснений расскажет о тех годах запись самого Пришвина, сделанная им в старости в 1947 году и названная им биография. «Когда я приходил в деревню в 1919 году, в избу родителей какого-нибудь моего ученика, сидел на лавке прилично и долго в ожидании, когда хозяйка отрежет мне кусок хлеба или сала, это теперь воспоминание мое, как наиболее достойное, в каком только в жизни я бывал». Художник в Пришвине не может ни жить и ни расти. В 1922 году ему удается переехать с семьей под Москву, в Талдом, Переяславль и, наконец, в Загорск. Чем глубже внутренний рост, тем ближе оказывается желанная страна непуганных птиц. Теперь она открывается художнику совсем рядом. Это его Берендеево царство среднерусской природы. Никуда не надо за ним убегать, ни в Азию, ни на Беломорье. Надо лишь остановиться, собраться в себе, прислушаться, присмотреться к жизни. «Когда я стал, мир пошел». Эти слова, которыми заканчивается последняя книга «Весна света», изданная молодой гвардией и успевшая порадовать писателя за 2 недели до его кончины, впервые сказаны еще в 20-х годах. Художник находит ценности в простейшей повседневности. И во всякое время, и во всякой вещи он открывает неповторимую значительность и любовно называет ее точным словом. Все вокруг важно, все просит его внимания. Об этом и пишет Пришвин книгу «Родники Берендея», значительно дополненную и переименованную впоследствии в «Календарь природы». С ней он входит как новый писатель после длительного перерыва в молодую советскую литературу. Теперь его основной герой – земля. Но земля для Пришвина не просто почва. Это и культурный слой, в котором сохраняется родственный человек, сохраняется всякий, кто на нем жил, думал, творил и собой его обогатил. Пришвин больше всего боится отклониться в гордость, иными словами, в отъединенность от обыкновенной жизни, потому что она – это жизнь, и есть для него правда. Без нее он один не существует. Дивно слились теперь для него в единство и природа, и мечта. Однажды он записал: «Итак, во все это росистое утро радость прыгала во мне и не смущала печаль человеческая. Чего мне и вправду смущаться, если так рано, что все горюны еще спят? Когда же они проснутся и загорюют, обсохнет роса, и тогда я еще успею печаль их принять к сердцу. Горюны всего мира, не упрекайте меня». В конце пути он скажет так: «Надо перешагнуть через себя, выйти из себя маленького». А для этого надо не по верхушкам глядеть, а нагнуть голову и вникнуть в мелочи. Много нужно в себе пережить, чтобы захотелось с любовью и радостью глядеть себе под ноги. Надо, чтобы стало тесно в себе. Тогда в глубокой, уничтожающей тоске опускаешь глаза и встречаешь маленькое чудо какое-нибудь. Вот хотя бы этот папоротник. После долгого удивленного разглядывания внизу попала пушинка в глаз. Захотелось вверх посмотреть, и вот тогда открылись вершины во всех своих подробностях, во всей своей красоте. Так нашелся выход из себя. Переход от мелочей на земле к величию вершин совершается безо всякой наигранной патетики, а просто связывается со скромной жизненной подробностью, как это бывает у всех. Попала пушинка в глаз. Все в жизни для Пришвина взаимосвязано, все полно смысла и всем доступно, и не является достоянием избранных натур. Надо только, чтобы захотелось с любовью и радостью глядеть себе под ноги. Он пишет, почти не пользуясь завлекательностью сюжета, ни улыбок, ни взглядов, ни приключений, ни любовных перипетий. Все как в природе, почти в полном молчании и предельной занятости работой, то есть творчеством. Наступила середина жизни Михаила Михайловича, середина 20-х годов. Это не шутка, 50-й год. Жизнь его протекает главным образом в природе, вокруг маленьких городов, где у него кое-какое неважно устроенное жилье. Еще он занят в эти годы охотой. Это для него не развлечение, не спорт. Часто в те годы его охота всерьез кормит семью. Жизнь очень проста, все силы отданы писанию. Но писание его — это не столько производство книг, сколько разговор со своей душой. Берендей в мглистой бороде, он живет посреди своего Берендеева царства в глухой лесной стороне под Переяславлем-Залесским. И, как всегда, в его сказке очень реальная подробность. Ближайшая железнодорожная станция к Переяславлю так и называется Берендеево. Часто встречает бодрый Берендей восход солнца в лесу, где пришлось заночевать под кустом или на высокой маховой кочке. У него подросли сыновья, его скитание по жизни делит верная Берендеевна. То спрячется, то промелькнет между строк мягкое и грустное прощание с далеким прошлым. Но все покрывает захватывающая радость на этом пути выхода из себя, перехлестывающая через себя маленького. В конце жизни Пришвин вспоминает: «Не в мастерстве моя заслуга, а в поведении, в том, как страстно, как жадно метался я по родной земле в поисках друга, и когда нашел его, то этот друг, оказалось, был мой родной язык». В календаре природы проще и крепче, чем в свое время в колобке, уже без малейшего налета декаденства сказалась до конца основанная художественная сила Пришвина, сочетание тонкой поэтической лирики с реализмом трезвой наблюдательности. И что прекрасно, прозаическое не только не разрушает очарование поэтических строк, оно своим огрублением оттеняет все, что в них от подлинной поэзии, как бы испытывая этим поэзию на прочность. Ощупью в своих сомнениях, с невозможной для взрослого человека удивленностью, обращался я к таким вещам или существам, которые были с человеком десятки тысяч лет. Но когда я об этом стал писать, то как раз и заговорили о том, что я оригинальнейший писатель. Присмотримся к календарю природы. Вот запись «Желейка» с простейшим сюжетом. Автор играет на рожке из волчьего дерева, тростника и коровьего рога, а крестьяне слушают и решают о нем так: «Каша наелся и заиграл». Или рассказ «Болото». Казалось бы, Пришвин выбрал в природе самое непривлекательное для читателя. Да и сам он, не рисуясь и без всякой чувствительности, пишет подчас так о болоте: «Вечером на таковании тетерева залез в блудово болото. Какая чертовщина! И я находил удовольствие таскаться по таким болотам всю жизнь. И тем не менее, именно болото станет одним из центральных героев его будущих произведений, начиная с «Кладовой солнца» и кончая «Корабельной чащей».